Покинув зал с комиссией, сегодня 18 августа, я прошел медкомиссию, что дала добро вернуть меня в строй. На самом деле я себя полностью восстановившимся не ощущал. Иногда были головокружения, и если сильно задумаюсь, голову чуть подергивает. Ладно, хоть заикание прошло, но потери огромные, и нужно насыщать войска людьми. Вон, даже недолечившихся отправляют. Правда, тех, что могут воевать, а я мог. Тем более я штабист, переводчик. Сидеть в тихом кабинете и работать я в таком состоянии смогу. Так мне сказал член комиссии. Второй выдал направление в действующую часть. Я теперь знал, где служить, и даже воевать буду. Нет, не Сталинград, по счастью. Хотя я уверен, что там продолжу воевать. Кубань буду освобождать в составе 37-й армии. Вообще, эти 2,5 месяца прошли неплохо. В Астрахани наш госпиталь был, чем я, понятно, воспользовался. Нет, первые 2 недели честно лежал, восстанавливался. Там уже тихо ходить начал, шаркая тапочками по полу. Легче стало, да и прием пищи пошел. Потом много купался, вода лечит, она действительно помогала. Я восстанавливался стремительными темпами. Скучно было, но есть один момент. Когда перед глазами все перестало плясать, это где-то через 3 недели, как на койку в госпитале лег, я достал книгу Майнрида и стал читать «Подарочное издание». Другие раненые заинтересовались, с хорошими книгами туго, но с разочарованием отходили. Сначала выучите немецкий, потом просите почитать. Я когда в Вене был, выходил из магазина готовой одежды, банк уже ограбил, а тут смотрю, напротив книжный магазин. Раз уж грабителем заделался, так решил и книжный ограбить. И сделал это. На 100 кило книг набрал из раздела приключенческой литературы. Сборники Жюль Верна, Майна Рида, Даниэля Дефо, Рафаэля Сабатини и Роберта Стивенсона. И этого достаточно. Больше 100 книг. Я глянул, свежее издание, видимо, недавно в магазин завезли. Правда, все прочитать не успел. Даже треть не осилил, хотя читал не без интереса, особенно о приключениях пирата капитана Блада. Еще раненым вслух читал, по совету врача, и он прав оказался. Заикание постепенно стало уходить. Да и парни уже привыкли слушать об удивительных приключениях со страниц книг. Даже соседи в нашу палату приходили. У нас с 9 до 11 рассказ шел, и с 6 до 8 вечера. Хорошо лечился, это так. Через 2 месяца, в начале августа, когда бахчевые начали созревать, я на мотоцикле ночами ездил и собирал спелые красные арбузы и сладкие дыни. На рынке днем покупал изюм и сухофрукты, да и спелые фрукты тоже, грозди изюма, персики и остальное. Причем, когда брал арбуз или дыню, резал их, корки тяжелые, зачем место ими занимать, выкидывал, а сладкую мякоть оставлял. И на данный момент, когда меня готовили к выписке, форму получал, хранилище забито на 100% было. Точнее, есть 8 килограмм свободного, что накопилось, пока отдыхал, спал. Время-то идет, качается, и не жалею, что набрал столько. Зимой быстро в дело пойдут. А шторх еще в той рукотворной пещере постоит. Ничего с ним не случится. Как раз этой ночью катался за добычей, зная, где поле со спелыми арбузами было. Как видите, я тут не скучал. Я ведь еще и астраханскую воблу, правильно посоленную и высушенную, скупал. 4 мешка. Они легкие, по 15 кило выходило где-то. Кстати, буду покидать город, надо еще воблы докупить, раз 8 кило свободного. Когда еще такой шанс будет? Что по девчатам, впервые достал Хельгу только через 1,5 месяца. А какой там секс с таким ранением? А тут вроде уже мог, а постепенно и с остальными. Понятно, в палате для командиров с ними не помилуешься. Уходил ночами в парк, ставил палатку и вот так с ними проводил время. 2-3 часа, к речке окунуться и в палату спать. Как видите, эти 2,5 месяца просто отлично прошли. Ну, 1,5. Первый месяц я восстанавливался, и тогда мало на что годен был, и про него вспоминать не хочется. Неприятное время. Дальше легче было, и, как видите, даже приятно. Да, конечно, подкармливал себя. Тут в госпитале еда среднего качества. мухлевали снабженец и повар, поэтому добирал своими запасами. Впрочем, не сильно, хватало и госпитальной еды. С другими не делился, и причина банальна. Объяснить не смогу откуда, да еще на постоянной основе. Попрощавшись с парнями, с вещмешком за спиной, я направился в сторону рынка. Деньги есть, можно рыбкой закупиться, как и хотел. Кстати, из свежих новостей, то меня повысили в звании. Старший лейтенант я теперь. Узнал, когда тут в госпитале лежал. Из секретариата сообщили, а их уведомили из штаба нашей армии. Та побитая, но вышла из окружения. Думал, вернусь в ее состав, а тут направление в другую армию. Хотя логично, на югах лечился и воевать тут буду. Хотя и моя армия тоже не так и далеко. Странно все. Да, в удостоверении информацию сменили, в комендатуре города это сделали, и в петлицах полевой формы, что на мне, пусть со всеми наградами, было по 3 кубаря. А так петлица танкиста, как и должно быть. Мне в госпитале, когда направление выдавали, выдали и бумагу, по сути, билет на ближайший поезд, с указанием, когда тот уходит. Так что 2 часа есть, поезд не военный, пассажирский, место в купе. Рынок посетил нормально, конечно, наградами светил, привлекал внимание, часто останавливали, расспрашивали и благодарили. Ранее я их так не носил, но ничего. Мне воблы, да еще отличный, с икрой, отобранный, бесплатно продавец дал. 8 кило. Так что поблагодарил и двинул к вокзалу. А вот уехать не удалось. Меня на перроне стоял и ждал, когда поезд подадут, сыскал незнакомый старлей со стреловыми эмблемами. «Лейтенант Ковригин», — уточнил он у меня, — «гвардии старший лейтенант». Поправил я того, причем правильно поправил. Наша танковая бригада была гвардейской, и значок я носил по праву. «Так точно», — козырнул тот. «У меня для вас приказ. Направление ваше аннулировано». Я матюгнулся, но, вздохнув, пошел с ним в комендатуру. Старлей, его фамилия Иванов, не обманул. Действительно пришел приказ на смену направления. «Это кто такой мне под руку бьет? Я уже настроился на югах воевать. Да, приказ с направлением на северный участок фронта. Если проще, то на Калининский фронт, 30-я армия. Более того, мой непосредственный командир тут же в Астрахани находится. А Иванов его адъютант, тот от меня не отходит. Это был генерал-майор Хитогуров, начальник штаба армии. Собственно, он и сейчас был начштаба. Не снят, просто серьезно заболел, и его на юг лечиться отправили. Месяц лечиться, причем в санатории рядом с нашим госпиталем. Пока же генерала отзывают, а тут ему срочно свободный переводчик понадобился. Про меня и вспомнили. Поймали в самом конце, на перроне, по сути. Я же недоумевал. Чего этому генералу надо? Помнится, эта армия на Ржев наступала. Бойня там была. Меня же отвезли на аэродром, где нас ожидал Дуглас, старый и латанный. И вот уже через час взлетели. Мне же выдали портфель и приказали перевести документы на русский и дать описание кратких обозначений, что делали немецкие офицеры. Надо сказать, информация очень важной была. Тут и карты со свежим расположением немецких войск. Похоже, связняка взяли. Может, самолет с офицером связи у нас приземлили? Однако, как эти документы и карты у генерала с Калининского фронта оказались, осталось только гадать. Причем тут частично и Ржев был, хотя и не полностью, южная часть. Поэтому интерес генерала был понятен. И пока мы летали, я работал. Не раз подобное делал, все знакомо. Если что интересное, а такого хватало, то Иванов относил к генералу, как я заканчивал перевод. Отдохнуть не вышло. Все время, пока мы в пути были, больше 3 часов, стороной облетели места боев под Сталинградом, я работал. Посадку совершили на тыловом транспортном аэродроме. Тут рядом штаб фронта. Туда мы на 2 машинах и направились. Генерал с бумагами и тем, что я успел перевести, да почти закончил, в оперативный отдел штаба. Информация свежая, и она должна работать. А мне велели оформляться. Молодцы, привезли и бросили. Дежурный изучил мои бумаги и объяснил, куда мне надо. Так что быстро попал к нужному командиру в звании подполковника. «Отлично!» – обрадовался тот, изучив мое направление. «Идешь командиром роты в 153-ю танковую бригаду 52-й армии. Как раз заявка на командира пришла меньше часа назад». «Так я переводчик. Какой командир роты?» «Переводчик?» – удивился тот и внимательно вчитался в направление. «Действительно, переводчик по специальности. Командовали бронетехникой. БТ-5 и БА-10М», – подтвердил я. «Значит, специфику знаете», – снова придя в хорошее настроение, сказал подполковник. На мои возражения и что я гвардеец, а бригада нет, тот рявкнул и велел ждать в коридоре. Так что оформили в штаб бригады, а пополнение сообщили. Бумаги на руки получил. Сутки давались, чтобы до нее добраться. Тут 100 километров где-то. Я узнал у дежурного. Он же и машину нашел. В дивизию, что рядом с бригадой стояла, контрразведчики ехали. Так что направился искать эту попутную машину. Вот ведь вляпался. Козел этот генерал. С собой прихватил, из-за него в боевые части попал. А тут Новгород. Тоже задница. Еще и места такие. Танки применить сложно. Леса, болота и низины затопленные. Вязнут и тонут они. Доехали за несколько часов. В пути пообедали. Я тоже вареных яиц и сала, да рыбки астраханской на общий стол выложил. В тени одинокой березы встали пообедать. Время 2 часа дня. Те тоже поесть не успели. Зоопарка со сборами была. Вот отъехали от штаба и встали. Лучше поздно, чем никогда. Ну, а там дальше по дорогам и до нужного места. Полуторка дальше, а мне на перекрестке налево, как сообщила регулировщица. Тут уже леса, так что пошел по разбитой лесной дороге. Иногда доносился из леса смрад разложения. Чуть позже мотоциклист из посыльных подвез, как раз в штаб бригады. Ну и оформление. Тут тоже слышать не хотели. Какой переводчик? Нам ротный нужен, и мы его получили. Тем более герой. Разве не хочешь настоящим танкистом стать? Батальон, куда меня направляли, вооружен был танками Т-70. В боях подразделений еще не было. Отлично. Я, может, ротой в прошлой жизни командовал, но там тяжи, ИС-2 были, а не эти недомерки. Впрочем, для этих мест машина вполне годится. Мне только моторная часть не нравится. Спарка из 2 движков. Ненадежная штука, что, кстати, многие танкисты признавали. Около недели я обустраивался, обживался. Уже 3 дня, как ведем боевые действия. Хотя наступать не получилось, река Волхов не давала, но били противника, что радовало. Кстати, пару раз против нас выходили испанские добровольцы той дивизии, что сформирована была именно из испанцев. Даже название имела «Голубая дивизия». Местные не понимали, почему я на это название посмеиваюсь и называю испанцами-гомиками. Меня сняли с командования ротой. Причина банальна. Меня вдруг арестовали. Да еще работала контрразведка фронта. Я вообще без понятия, чего им надо. Косяков за мной нет. За 3 дня боев ни одну из 8 машин в роте не потерял. Арестовали. Моя машина как раз из боя вернулась. На пополнение боезапаса. Вели прицельный обстрел укрепрайона противника на другом берегу. А тут это. Вылез из машины, спрыгнув на корму. Начал вытирать потное лицо. А тут сдернули и упаковали. Да ловко так. Еще коленом ударился. И сейчас болит. Ничего не объяснили. Документы и все важное изъяли. Награды нет. В хранилище держу. И сначала в штаб фронта, а там и в Москву. Получается, я только через 2 суток после ареста узнал причину, когда следователь спросил. «Ваше имя, фамилия, должность?» «Старший лейтенант Ковригин, командир роты 2-го батальона 153-й отдельной танковой бригады». «Чудненько!» – улыбнулся майор. «А это кто?» Указал тот на дверь, в которую зашел паренек лет 20, изможденного вида, но в новенькой форме без знаков различий. «Не знаю, впервые вижу. А это Игорь Ковригин, сержант бронетанковых войск. Ехал по распределению из училища в 19-ю танковую дивизию, да вот не доехал. Я сам в недоумении был, поэтому пожал плечами, сообщив. «Майор, вы же знаете мою историю, что мехвод в бараке с пленными сообщил после потери памяти, так и представился. Формы сержанта на мне была, документов нет. А кто я на самом деле, без понятия. Кто из вас настоящий Ковригин, уже известно. Знакомые из Тамбова опознали сержанта. А вот кто вы, нам неизвестно. Обратился ко мне майор, на что я снова пожал плечами, сам без понятия. Да я в шоке был вообще от подобной ситуации. Майор это видел, велел мне встать, и настоящий Ковригин долго всматривался в мое лицо, пока с сожалением не покачал головой. Тот меня не узнавал, и я не из тех, кто его вырубил из поезда при движении выкинул, с откоса катился. Он умереть должен был, но очухался с ножевым ранением, даже до больницы добрался ближайший, где и попал в плен, как немцы район заняли. Тот и не скрывал, что младший командир – танкист, а бежал этим летом и даже добрался до наших, с десятком других беглецов, кому удалось сбежать. А тут началась проверка, и опа, такой Ковригин уже есть. И пошла проверка дальше. Ну и вот чем все закончилось. Я под следствием, сам в недоумении. Это в кого я попал? В диверсанта вражеского?